В живописных окрестностях Бодхгаи располагались многочисленные храмы, возведенные буддистами из разных стран Азии. Я посещал их один за другим и в умиротворяющей обстановке бирманского храма познакомился с учителем по имени Сатьянараяна Гаенка. Этот учитель из Бирмы уже более года жил здесь и обучал всех желающих древней технике медитации. Он пригласил меня на 10-дневные курсы, которые начинались на следующий день. Привлекшись его искренностью, я присоединился к группе из десятка его учеников. Гаенкаджи, как мы называли его, заботился о нас, словно родной отец. Его тронутые сединой волосы были разделены аккуратным пробором, а чисто выбритое лицо излучало спокойствие. Одет он был в длинную до лодыжек синюю клетчатую лунги, кусок ткани, обернутый вокруг талии, и белую рубашку на пуговицах. Сидя на полу с перекрещенными ногами, Гаенкаджи стал рассказывать нам о себе. Родился он в 1924 году в семье индийцев, которые переселились в Бирму и имели там свой бизнес. Несмотря на богатство и положение в обществе, Гаенкаджи не был счастлив. Особые страдания ему доставляли регулярные мигрени и беспокойство. В 1955 году я познакомился со своим досточтимым учителем Саяджу У Бакхином, сказал Гаенкаджи. Эта встреча перевернула мою жизнь, и последующие 14 лет я учился под его руководством. Традиция, которую он представляет, восходит к самому Будде. Учение Будды не было сектантским. Он проповедовал дхамму или дхарму, путь к освобождению. Гаенка объяснил, что випассана, созерцание вещей в истинном свете, это одна из древнейших техник медитации в Индии. Гаутама Будда открыл ее заново более 2500 лет назад и учил ей как универсальному средству от всех проблем. Гаенкаджи вспоминал о своем учителе с большой благодарностью. Хотя У Бакхин был семейным человеком, а не монахом, он в совершенстве освоил випассану сам и обучал ей других. Поскольку его мечтой было возвращение випассаны на ее родину, в Индию, он благословил меня на эту миссию. Гаенкаджи был очень честным и порядочным человеком, которому можно было довериться без оглядки. Его учение было простым и действенным. Трижды в день мы проводили групповую медитацию, а по вечерам Гаенкаджи читал лекции. «С помощью этой медитации, — говорил он, — вы научитесь видеть жизнь внутри и вне себя. Вы будете наблюдать ее отстраненно, освободившись от представлений об удовольствии и боли, победе и поражении, счастье и горе. Таким образом, ваш ум будет достигать все более и более тонких состояний умиротворения, а из умиротворения родится сострадание. Каждое утро я наедине беседовал с Гаенкаджи, и мы очень сблизились с ним. Он проявлял искреннюю заботу о каждом из нас, своих учеников, ничего не требуя взамен. Благодаря его духовной силе и убежденности, наша маленькая группа ощущала себя очень защищенной. Когда курсы закончились, Гаенкаджи пригласил меня на новый цикл обучения, который был запланирован в Бомбее, и мы договорились с ним встретиться там. Несколько дней я от восхода и до заката занимался випассаной под священным деревом Бодхи, а потом шел в храм и молился золотой статуе Будды, прося благословения. Из Бодхгаи я отправился на северо-запад, в Сарнатх, где в парке оленей Будда начал свою проповедническую миссию. Там я изучал клятву Бодхисаттвы. Человек, приносящий эту клятву, следуя по стопам Будды, жертвует своей жизнью ради спасения всех живых существ от страданий, вызванных иллюзией. Размышляя над этим качеством, я решил отправиться из Сарнатха в Калькутту, чтобы просить благословения у святой, о бескорыстии которой так много слышал, матери Терезы. Сойдя с поезда на вокзале Ховра в Калькутте, я с трудом пробрался через толпу и направился на берег Ганги, к Кали-Гату. Было раннее утро. Подойдя к храму Кали, богине, олицетворяющей сострадание Господа Шивы и уничтожающей зло, я увидел у входа большую очередь. В лавках у храма продавались изображения Кали, на которых она стояла, высунув длинный язык и держа в руке меч. Торговцы громко выкрикивали «Джаба мало!», предлагая купить гирлянды из кроваво-красных цветов гибискуса, которые, как принято считать, особенно нравятся богине. Эти цветы в форме колокола имеют 5 лепестков и длинный, усыпанный тычинками пестик, свисающий из центра цветка наподобие языка Кали. В шумных лавках были выставлены горы благовоний и бижутерии. Торговцы наперебой зазывали покупателей, настойчиво предлагая им купить молочные сладости, цветы, кокосовые орехи и красный порошок киновари для подношения богини в храме. Это было целое столпотворение паломников, лавочников и нищих. Из динамиков раздавались оглушительные звуки музыки. У входа в храм рядами сидели прокаженные, калеки и вдовы. Они тянули к прохожим руки, выпрашивая милостыню. Я хотел хоть как-то облегчить страдания этих людей, но мне нечего было предложить им, кроме извиняющейся улыбки и молитвы. Через ворота храма в обе стороны тек нескончаемый людской поток. Паломники толкались и о чем-то переговаривались друг с другом. Я вошел внутрь и понял, что совершенно не готов к зрелищу, которое открылось моему взору. Напротив богини стояло несколько жертвенных алтарей, забрызганных кровью. Отчаянно блеял подвешенный за ноги черный козел, голова которого была зажата между окровавленными кольями. Обнаженный по пояс жрец прочитал мантры, замахнулся большим кривым ножом с широким клинком и одним ударом отсек несчастному животному голову. Из козлиной шеи хлынула кровь. Безжизненная голова, глядя на мир невидящими глазами, со зловещим стуком упала на пол. В тот же миг служители подхватили туловище и понесли его на кухню, чтобы приготовить еду для раздачи бедным. Борясь с приступом тошноты и пытаясь осмыслить увиденное, я бросился на берег Ганги. Как отличается это кровавое зрелище от всего, что я видел, живя среди умиротворенных мудрецов, — думал я. Но ведь мудрецы тоже являются последователями индуизма. Это очевидное противоречие поставило меня в тупик. На берегу я встретил пожилого садху, который читал книгу, облокотившись о хлебное дерево. Я поделился с садху своими сомнениями, и вот что он ответил мне. Когда-то я был жрецом в одном таком храме. Жертвенным мечом я отрубил головы великому множеству животных. Но в какой-то момент меня стал мучить по ночам один и тот же кошмар. «Что же вам снилось?» — спросил я. Мне стали являться во сне убитые мной козлы. Сначала они жалобно блеяли, а потом, глядя на меня полными ненависти глазами, принимались бодать меня рогами и рвать зубами мое тело на куски. В конце появлялся чудовищный жрец с телом человека и козлиной головой. Он клал мою голову на алтарь и отрубал ее моим же топором для разделки мяса. Захлопнув книгу, старик откинулся назад, прислоняясь к дереву. Я больше не мог выносить этого и, оставив обязанности жреца, стал вести жизнь садху. Я слушал старика с широко раскрытыми глазами. «В любой религии, — сказал он, — верующие истолковывают священные писания по-своему и следуют тем или иным духовным практикам в соответствии со своим пониманием. Для стремящихся к вершинам духовного знания предназначен метод медитации и бескорыстного служения Богу. Тем, кто стремится к более утонченным материальным наслаждениям и искуплению грехов, рекомендовано взращивать в себе благочестие. А для тех, кто хочет исполнить свои материальные желания, существует целый арсенал методов, включая жертвоприношение, одно из которых ты наблюдал. Говорится, что веды подобны древу желаний. В них можно найти путь к достижению любой цели. Богиня Кали – это всемилостивое олицетворение материальной природы. Разные люди поклоняются ей по-разному, но что бы ни происходило в ее храмах, сама Кали принимает только вегетарианскую пищу. Я сидел и смотрел на плавно текущую передо мной реку. На западе, думал я, тоже забивают миллионы животных, но делают это так, чтобы никто не видел. А здесь любители мяса, по крайней мере, имеют возможность посмотреть, откуда оно берется и какую цену платят невинные животные за диетические пристрастия людей. До этого дня я полагал, что чем больше разных религиозных путей я изучу, тем шире станет мое понимание духовности. Но сегодняшнее происшествие показало, что без опытного проводника сам я не смогу разрешить кажущиеся противоречия в различных религиозных традициях и только еще больше запутаюсь. Я шел по шумным улицам Калькутты, и сердце мое трепетало в предчувствии нового поворота в моей судьбе. Мимо с ревом проносились грузовики. Водители легковых автомобилей непрерывно сигналили друг другу, не желая уступать дорогу. Скрип велосипедов сливался с рокотом мотороллеров, количество на дороге и тех, и других исчислялось сотнями. Босоногие рикши, обливаясь потом, везли целые семьи. Фыркали валы, запряженные в перегруженные повозки. Повсюду разгуливали собаки и коровы, буйволы и овцы, а между ними сновали спешащие по своим делам пешеходы. Наконец, я добрался до женского монастыря, где служила мать Тереза. Монастырь представлял собой неказистое одноэтажное здание. У дверей меня со скромной улыбкой встретила католическая монахиня. «Орден Милосердия приветствует вас. Чем могу вам служить?» Почтительно сложив ладони, я попросил, «Могу ли я увидеть мать Терезу?» «Идите за мной, я узнаю, примет ли она вас». Монахиня отвела меня в простую часовню. «Это наша молитвенная комната. Здесь мы вместе с матушкой проводим богослужение». Я преклонил колени и прочитал молитву. Когда я поднялся, монахиня провела меня из часовни по коридору. Вдруг она остановилась у открытой двери со словами: «А вот и матушка, она сейчас занята по хозяйству». Заглянув в тускло освещенную комнату, я увидел мать Терезу, которая скребла большой закопченный котел. Эта картина тронула меня до глубины души. «Матушка», — обратилась к ней моя провожатая, — «это Ричард, садху из Америки, он хочет поговорить с вами». Мать Тереза приветствовала меня сложенными ладонями. «Вы позволите мне прежде завершить мое служение? Простите великодушно, что заставляю вас ждать». «Конечно, матушка», — ответил я. Монахиня отвела меня в небольшую комнатку и предложила подождать, пока мать Тереза домоет котлы. Через несколько минут та вошла в комнату и села на стул возле меня. Несмотря на преклонный возраст и хрупкое телосложение, в ней чувствовалась несгибаемая сила духа. Жизнь, полная лишений, оставила глубокие морщины на ее лице, но при этом глаза ее были чисты и невинны, как у ребенка. Несмотря на занятость, она нашла время поговорить с таким незначительным посетителем, как я. Ее голос звучал негромко, но слова шли от самого сердца. Самая большая проблема в мире — это голод. Не голод плоти, а голод сердца. От него страдают все, и бедные, и богатые. Все они одиноки, и все жаждут любви. Взгляд ее пронзительных глаз отворил мое сердце, и слова проникали в самую глубину моего сознания. Только любовь Бога может утолить голод сердца. Другого способа не существует. Накормить голодных совсем не трудно. Она сделала жест, как бы перечеркивая все свои заслуги на этом поприще. Гораздо сложнее наполнить изголодавшиеся сердца людей любовью к Богу. Сложность заключается в том, что дать эту любовь другим способен лишь тот, кто сам чист сердцем. Мать Тереза без остатка посвятила себя делу Иисуса Христа. Ее преданность была глубокой, как океан, и каждое слово, слетавшее с ее уст, было подобно волне в океане ее преданности. Она продолжала. «Бедность – это не только нехватка одежды, это еще и нехватка человеческого достоинства и чистоты. Настоящая нищета царит там, где люди потеряли уважение друг к другу». Прижав руки к сердцу, она вздохнула. «Когда нищие из Калькутты умирают у меня на руках, я вижу в их глазах луч надежды. Но я не вижу этой надежды в глазах многих богатых и влиятельных жителей Запада. Истинное богатство можно найти только в сердцах тех, кто верит, что Бог любит нас. И мир отчаянно нуждается в том, кто способен поделиться этим богатством и дать надежду людям, нищим сердцем». В это время в комнату вошли другие посетители. Одна англичанка, недоумевая, спросила мать Терезу: «А почему вы сами моете котлы? Неужели кто-то другой не может этого сделать?» Мать Тереза ласково взглянула на женщину. «Служение Богу и человечеству – это привилегия, а не повинность. Любое служение Богу – это благословение. Не бывает почетного или презренного служения». «Но, матушка», — вступил в разговор муж этой женщины, — «откуда вы берете на все это силы?» Мать Тереза показала свои четки. Затем она произнесла слова, которые я уже не раз слышал от святых людей самых разных религиозных традиций. «Я черпаю силу в святом имени Бога». Она повернулась ко мне и сказала: «Смиренного не могут задеть ни хула, ни похвала, потому что смиренный знает, кто он на самом деле. Бог видит все. Никогда не впадай в уныние из-за постигшей тебя неудачи, если ты знаешь, что сделал все, что мог». Слова ее отзывались в моем сердце. Уже собираясь уходить, англичанка поблагодарила мать Терезу за все, что та делает. «Все делает Бог», — возразила мать Тереза, «а я всего лишь ничтожное орудие в его руках». Затем она извинилась и сказала, что ей надо домыть котлы. Мать Тереза родилась в 1910 году в Македонии в семье албанцев. В 17 лет она вступила в монашеский орден, и вскоре ее направили в школу Святой Марии в Калькутте в качестве преподавателя. Впоследствии она стала директором школы. В 1948 году в ее жизни произошло важное событие. Она нашла свое призвание, начав служить нищим в трущобах Калькутты. В 1950 году всего с 12 помощницами мать Тереза основала монашескую конгрегацию «Сестры-миссионерки любви». В последующие годы ее самоотверженное служение привлекло тысячи человек, желающих помочь ей в осуществлении миссии Бога. «Я попросил монахиню проводить меня в приют для больных и умирающих. Ощущая себя неспособным хоть как-то помочь им, я взялся за самое простое служение – подмел пол и разнес посуду». Вскоре в приют пришла мать Тереза. Ее присутствие наполнило эту мрачную обитель страданий и смерти светом радости и надежды. Взяв за руку женщину, измученную болезнью, она нежно улыбнулась ей. Женщина сразу преобразилась. Глаза ее засияли от радости, и она улыбнулась в ответ. Затем матушка стала ходить от одной кровати к другой, причем было видно, что делает она это не из чувства долга, а из искренней любви. На одной кровати лежал очень истощенный мужчина. Он харкал кровью, и было видно, что жить ему осталось недолго. Когда мать Тереза погладила его по голове, он посмотрел на нее так, словно она была ангелом, спустившимся к нему с небес в час великой нужды. Повернув голову, он улыбнулся ей. «Бог любит тебя», — негромко произнесла Тереза, вспоминая о нем с благодарностью. Нашла она слова утешения и для умирающей женщины, которую бросили все ее родные и близкие. «Если ты действительно хочешь полюбить Бога, ты должна научиться прощать». Было видно, как несколько простых слов сняли бремя, лежащее на сердце этой женщины. Любовь, которую мать Тереза испытывала к Богу, распространялась и на все его чада. В присущей ей скромной и непритязательной манере она дарила чудо надежды всем, с кем соприкасалась. К каждому, будь то индус, мусульманин, иудей или христианин, она относилась с одинаковой любовью и нежностью. В какой-то момент она повернулась ко мне и сказала: «Я вижу своего возлюбленного Иисуса в каждой из этих страждущих душ. И Господь милостиво принимает мою любовь через них». «Матушка», — робко произнес я, — «а они видят, как через вас проявляется любовь Иисуса». Мать Тереза широко улыбнулась в ответ. «Что это, как не чудо божественной любви?»